Глава 16. Юрке хватило одного взгляда, чтобы утихомирить Фросю, а встретившись глазами с Максом, он едва заметно покачал головой. «Ну, долго ждать?» Голос за спиной был скучный, без интонаций. «Бежать, сопротивляться и делать прочие нелепости не советую». Причина ареста. Семенов, выпрямившись, все так же сидел спиной к вошедшим. «Хоть это и не в моих правилах, болтать о следственных делах при посторонних, но для вас, ха-ха, полковник, я сделаю исключение. Извольте, мне было поручено расследование одного любопытного происшествия, а именно уничтожение форта Приречный». А вот теперь Юрка обернулся. То событие казалось ему далеким, давним, давно засыпанным прахом вечности. Щеголеватый брюнет с седыми висками, тонкими усиками на бледном лице, издевательски отдал честь, вскинул три пальца к виску. Серый в мелкую клетку костюм «двойка», такая же кепка, начищенные ботинки. «Капитан Матюшка, военная прокуратура», — представился гость. Стоящие за ним полукругом солдатики были местными, гарнизонными. Широко распахнутые глаза, стоящие торчком уши. Все говорило, что Васюкам будет о чем поговорить немало дней. А сколь языков сотрутся, перемалывая фантастические версии, рождающиеся в эти секунды сплетни, можно было только гадать. Впрочем, это была так, массовка. Настоящие волкодавы наверняка ждали под окнами, в коридоре. Ждали прорыва, попытки сбежать. Так вот, собрав все найденные скелеты, мы установили, что в форте присутствует один лишний от неустановленного лица. Остальные, что характерно, сошлись с количеством личного состава и гражданского населения. Практически ведь один человек уцелел. Но какое совпадение, был убит, сразу, как только мы его хотели допросить. И тело его так удобно было сожжено. Ладно, опустим лирику. Форт уничтожен. Внезапно ныне покойный появляется здесь, строит местное начальство, наводит шумиху. А прилетел он, о чудо, на вертолете, принадлежащем группе, проводившей дознание по каким-то там неизвестным мне делам. Любопытно, в форте есть два скелета со смертельными повреждениями, произошедшими до поедания их подкидышем. Капитан переждал тихий шепот удивления за спиной и продолжил. «Доктор появляется здесь, в компании с лицом, называющимся полковником Семеновым, являющимся заодно еще и пилотом вертолета. По запросу обнаружилось, во всей республике есть два полковника с такой фамилией. И оба, это не вы. Зато словесный портрет практически совпадает с Юрием Семеновым, рядовым бойцом. Только лицо полковника и тело на видимых частях не несет следов симбионта. Но и рядовой не умел управлять вертолетом. А кости настоящего Юрия мы нашли среди других. Стоматологическая карта – очень удобная вещь для опознания. Как-то непрофессионально, неаккуратно вы сработали. Тяп-ляп. Торопились? Куда? Зачем?» «Ну и у меня еще один вопрос в связи с вышесказанным. Что же ты такое?» «Капитан», — тон Семенова стал ледяным и заставил подобраться любопытных солдат. «Я не знаю, что вы там себе навыдумывали, а ваши бредни просто смешны. Я требую, чтобы вы послали еще один запрос». Юрка черкнул на листке бумаги короткий шифр, оставленный ему когда-то давно доком. СМД-21. «Добавьте это в сообщение». Матюшка, задумавшись, улыбнулся легко и светло. «Хорошо, мы подождем. Всегда есть шанс, что это ошибка и недоразумение. Но за дверьми будет охрана. Считайте это, гражданин полковник, домашним арестом. Завтра нам предстоит долгий разговор, но и по результатам. Хотите расстрел на берегу? Романтика. На закате, на рассвете. «Идите к черту, капитан!» Юрка, разом потеряв интерес к разговору, вновь сел за стол. «И да, к присутствующим здесь иным лицам у нас пока претензий нет. Но покидать пределы поселения я вам не советую». Капитан Матюшка, дождавшись кивка от Максима, вышел, не попрощавшись. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. А Юрка, внезапно придя в себя, внимательно оглядел помещение, куда их подселили. Бетонные стены, такой же пол. Узкие щели, окна, в которые пролез бы только ребенок. Скудная мебель. Это больше всего напоминало тюремную камеру. Он подошел к окну. Там внизу, уставив ствол на узкие оконные проемы, стоял БТР местного гарнизона. А в отдалении под навесом группа бойцов. Судя по снаряжению, непростые вояки. Было плохо видно, но, похоже, минимум у одного был огнемет. Семенов даже не успел переговорить с Максом о дальнейших действиях, дверь открылась, и поверх уставленных в проем стволов Максима Петровича попросили на выход. В более комфортабельные апартаменты, выделенные ему для проживания. Естественно, переселяться следовало вместе с вещами и собакой. Так Юрка остался совсем один. Он пытался писать, но мысли разбегались, а ручка напрасно пачкала бумагу. Семенов мял листы, бросая их в урну, а затем, плюнув, просто лег спать, решив, что утро вечера мудренее. Поворочившись час на скрипучей кровати, он уснул, провалившись в тяжелый сон. «А ну, с дороги! Я кому сказал? Не пихай, не пихай! А то так пихну, пихалка оторвется! Шарафутдинов, открывай замок!» Командный бас гремел за дверью. В ответ, похоже, что-то мямлили, что-то не устраивающее владельца грозного голоса. «Ты меня знаешь! А мне насрать на ваш приказ! У меня свой, более грозный!» «Погоди, выдам валенки вашему взводу на два размера меньше, а форму наоборот. Пусть тебя басурманина съедят». В ответ примирительно заблеяли, прося и умоляя. Но бас был непреклонен, он загрохотал на весь коридор. «Да что я тут с тобой валандуюсь? А ну!» Послышался звук удара, звякнул металл, стукнулось что-то об пол и загрохотало, прокатившись. Дверь распахнулась так, что ручкой врезалась в стену коридора. Кругленький мужичок завалился в комнату, отдуваясь и пыхтя. Некрасивое кошачье его лицо было красно от гнева, но и от продолжительного крика. Форменная фуражка была сдвинута на затылок. Оливковая куртка туго обтягивала круглый живот, а пряжка ремня офицерских брюк с трудом удерживала их на этом раздобревшем теле. Однако все изменилось, когда человечек увидел разбуженного скандалом Юрку. Некрасивое лицо исказило улыбка, а глаза прижмурились, исчезнув в сеточке ласковых морщин. «Здравия желаю, товарищ полковник!» — бодро гаркнул гость, отдав честь, и Семенов понял, его жизнь вновь сделала крутой поворот. «Рад, очень рад!» тараторил незнакомец, не давая Семенову вставить даже словечко. Из вываленной горы бессвязных речей он понял, что это местный интендант, прибывший с каким-то делом. А гость, тем временем продолжая болтать, вывалил на стол пачку бумаг, а затем, сняв фуражку, вытер вспотевший лоб клетчатым платком. «Фу, упарился. Заботы, заботы. А как иначе? Все на мне. Все же на мне». Его манера речи, манера держаться, выдавала в нем старого работника, уверенного в том, что начальство приходит и уходит, а он незаменим. Все знает лучше и как надо. В раскрытую настежь дверь испуганно заглядывали бойцы, один чернявый, смуглый, держался за ухо. «А что, собственно?» – начал Семенов, но был прерван. «Пал Палыч», – представился гость. «Вы уж простите старика, товарищ полковник, что я так прямо по-стариковски правду вам режу. Рапорт пишите на этого дурака, обязательно». «На кого?» «На капитана этого. Ишь, герой, палку срубить захотел. Им бы посадить да расстрелять. Всех гребут без разбора. Понимать надо. Все мы люди, можем и ошибиться. Но ничего, мы им покажем. Промашка-то какая вышла. Ему бы дурачку спросить у бывалых людей, вежливо. Тогда бы и узнал, что на вас, товарищ полковник, еще с вашего первого приезда по нашему ведомству приказ пришел. По всем вопросам, запросам, зеленый свет. Так и написано. Полнейшее содействие полковнику Семенову. Пал Палыч вздохнул и без перехода заорал. «Че встали там? А ну заносим все!» Юрка вздрогнул от неожиданности, а гость продолжил. «Дал же бог помощников, самых тупых, естественно, ко мне. Пал Палыч же воспитает. Верите, дал зарок не материться, но чувствую. Но куда, куда ставишь храпоидол? Видишь же, тут бумаги!» Четверка бойцов затащила коробки. Две были обычные, мятые, грязно-желтого картона. А вот две других, из неизвестного материала, серые. На вид какой-то пластик. «Так-с, эти вот...» — палец ткнул в мятые коробки. «Наш обычный офицерский паек. Местные продукты. Желательно не хранить, употреблять сразу. А эти специальные для вас. Что внутри, не знаю, не вскрывали». А затем Юрка писал, расписывался, расшифровывал подпись. Последнюю бумажку он подписал с огромным облегчением, черкнув закорючку напротив графы «ПКМС Семенов ЮА». Пал Палыч, раскланившись, отбыл, гоня перед собой табун своих работников. И еще долго доносилось по гулкому коридору эхо его словесных конструкций. А охрана мялась у дверей, не зная, что делать. Капитан, конечно, представлял закон, но был совсем неизвестен. А Пал Палыча знали хорошо и, похоже, опасались. Однако маялись они недолго, прибыл капитан Матюшка. Теперь он не улыбался, не язвил. А сухо, принеся извинения от лица службы и себя лично, попросил разрешения удалиться. Похоже, сегодня был день визитов. Повалили засвидетельствовать свое почтение какие-то чины, причем некоторые были смутно знакомы. Наверняка это их они тогда пугали с доктором. Наконец поток посетителей иссяк, оставив после себя звон в ушах, отупение и легкую степень обалдевания. Последними пришли Макс и Фрося, узнать, как дела. Обе коробки с местным пайком Юрка сплавил Максиму. Из фабричного там были только консервы, а остальное – копченая и вяленая рыба, колбаса, сало, мед, какая-то сушеная трава в пакете, орехи, варенье. Все очень вкусное, но для Семенова опасное. Он прекрасно помнил совет доктора держать свою вторую половину в голоде. А вот загадочные коробки Юрка вскрыл, оставшись один. Внутри были плотно уложенные брикеты в пергаментной бумаге, твердые, увесистые, размером с красный кирпич. Семенов с сомнением развернул один. Содержимое выглядело невзрачно. Темная пористая масса с белыми прожилками и какими-то непонятными включениями. Запах был. Очнулся Юрка, поедая третий брикет. В теле расползалась приятная сытость, живот напоминал барабан. Есть уже не хотелось. Пришлось взяться за веник, подметая обрывки нетерпеливо разодранной упаковки. Конец декабря в Васюках был морозным. Глубокие сугробы стиснули узкие улочки, заваленные промерзшими конскими яблоками, собачьим дерьмом. Дым столбом поднимался по утрам в темное, усыпанное равнодушными звездами небо, растекаясь пеленой в безветренном воздухе. Орали глухо в хлевах петухи, мычали коровы, блеяли овцы. Визжали свиньи, борясь за корыто. Юрка шел по исчерканной полозьями саней, засыпанной золой и соломой дороге, перешагивая через расклеванные голубями и воробьями кучки помета. Это была его обычная каждодневная прогулка. В любую погоду он проходил этот маршрут, круг около 5-6 километров. Позади шла верная Фрося, а за ней белыми тенями двигались его бойцы. Ким, Ир и Сен. Их он спас от службы, своей властью забрав себе в свиту. Тогда, счастливо избегнув ареста, Юрка несколько дней маялся от безделья. Для местных начальников он оказался в роли чемодана без ручки. Да и из центра пришел пакет с приказом оставаться на месте, ожидая дальнейших указаний. От скуки, вновь воспользовавшись доставшимся кодом, Семенов запросил информацию о гоблинах. И вновь чудо. С ближайшим рейсом ему привезли огромную пачку бумаг. Сводки, копии донесений, рапорты, безграмотные листки, заполненные корявым почерком, фотографии, отчеты. Инвазия была массовой, практически по всей южной границе. Однако самым массовым был контакт, которому Юрка был свидетелем. В других местах численность нападавших гоблинов достигала максимум пару тысяч. Да, им удалось пощипать республику, просочившись и разграбив с десяток деревень. Они даже смогли захватить пару фортов. Но в большинстве случаев, получив отпор, они легко откатывались назад, уходя в глубину диких территорий. На заботливо приложенной к документам карте были отмечены все точки, где произошли столкновения с противником. Тут было над чем подумать, поломать голову. Семенов пытался найти систему в этих нападениях, вычислить область, откуда появилась эта зараза. А тем временем приближалась зима. А зимой в этом мире не воевали, предпочитая не тратить скудные припасы. С холодами верная броня преподнесла сюрприз. На холоде костюм вставал колом, растягивался, вися мешком. Пришлось искать замену. У Пал Палыча в закромах было тихо, необычно и настораживающе. Обычно тут было шумно. Не грохотал его бас, распекающий нерадивых подчиненных или рассказывающий им же бородатый анекдот, вычитанный в журнале 30-летней давности. Тишина стояла гробовая. Юрка прислушался и тотчас достал револьвер. В глубине помещения кто-то протяжно и мучительно застонал. Подкравшемуся к источнику звука Семенову открылась загадочная картина. Пал Палыч, закрыв лицо руками, раскачивался за своим столом, иногда начиная стонать. А перед ним, в полумраке, стояли три существа, мелкие, щуплые, как подростки. «Боже мой, за что мне это?» Палыч закончил раскачиваться и врубил настольную лампу, направив свет на стоящую троицу. «Тупые вы, тупые! Синяя полоска к синей, красная к красной. Что сложного, а?» Ответом ему было молчание. Вопрошаемые щурили свои глаза-щелочки, отворачивали плоские желтые лица, испещренные розовыми лишайными пятнами, но упорно не желали говорить. «Здорово, Пал Палыч!» Сунув ствол в кобуру, Юрка шагнул к столу. Рукопожатие Палыча, обычно крепкое, было сейчас вялым и влажным, как столовская котлета. «Это же не люди, это демоны, хоть у них и рогов нет», — причитал Пал Палыч. «Дали мне их, пополнение. Сами-то валандаться не хотят. Товарищ полковник, они ведь русского языка не знают. Как командовать?» «Красная полоса к красной, зеленая к зеленой». Палыч был человеком интеллигентным и начитанным. Он прекрасно знал, что если человек не понимает вашего языка, то нужно просто говорить громче и с акцентом. Но метод не сработал. «А ты их не пробовал, как обычно?» «Пробовал. У них ножи. Скалятся, как волчата, да щебечут на своем». Палыч вздохнул, обхватив голову руками. «Что делать?» «Поменяй, делов-то». На Юркин взгляд проблема была пустяшная. «Не выйдет. Накосячил я недавно. Комендант злой, как собака. Вот этих и сунули», — затасковал Пал Палыч. «Слушай, будь другом, поговори, чтоб моих старых дуболомов взад вернули. «От меня что пожелаешь?» Проблема Семенова привела Палыча в восторг, и с криком «Типа сейчас все порешаем» он скрылся в закромах родины. Однако проблема не решилась, препятствовало слишком богатырское сложение Юрки. Бушлаты трещали по швам, рукава были коротки. А Пал Палыч страдал, с ненавистью смотря в угол, где застыла безмолвная троица. Уставший Палыч присел, вытирая взмокший лоб, печально смотря в разложенные на столе документы, а затем вскочил. «Эврика! Есть! Я сейчас! 3 минуты!» Это он прокричал, торопливо выбегая на улицу, на ходу сражаясь с упрямыми рукавами верхней одежды. Семенов сел, со скуки рассматривая бойцов, а те пялились на него из своего угла. «Как звать-то хоть вас, а?» Просто сидеть было скучно. Прошло уже 10 минут вместо обещанных 3. «Ким» поднял руку 1. «Ир» — это был 2. «Сен» — закончил 3. Большего Юрка от них не добился. А потом прибежал Палыч, притащив запыленный пакет. Это была шинель, черная, с 2 рядами блестящих пуговиц, украшенных якорями. «Индивидуальный пошив!» – заржал довольный Пал Палыч, разглядывая Семенова. «Строили какому-то морячку, да не пригодилось. Сгинул вместе с флотом. А парни шарили по базе, да прихватили. Долго лежало, и вот пригодилась спасительница». «Слушай, Палыч, а что у твоих сотрудников имена такие?» Юрка вертелся, осматривая обновки. «Это я их окрестил. Родные-то имена у них, весь язык изломаешь. Надрессировал вчера». Радостный Палыч махнул рукой. «Ну, надеюсь, это теперь не моя забота». У коменданта все прошло без сучка и задоринки. Кисло осмотрев полковника, он пожевал губами и дал добро на замену. А троица таежных охотников перешла к Семенову, окончательно закрепившись за ним после уничтожения стаи оборотней. Это было в конце ноября, темного, тоскливого, наполненного скукой. От безделья Юрка зверел, невольно пугая людей. Злоба сменялась апатией. Тянуло забраться в тепло, залечь в темноте, дожидаясь тепла. Макс, кстати, так и сделал, оборудовав комнатку в подвале у горячих труб, выбираясь только за едой и новыми книгами. Общение их с Семеновым стало редким, пока не сошло на нет. Спас положение новый приятель, Палыч, веселый, шумный, он позвал Юрку с собой, по его выражению, на полюдье. Размять тело, укрепить дух. Ну и поохранять добытое добро. Грязь подмерзла, телеги легко катились, подпрыгивая на кочках, фыркали лошади, пели песни возницы. Семенов, закутавшись в полушубок, смотрел на покрытые инеем деревья, слушал ор рассерженных сорок. Иногда в лесу хрустело, ломался сухой подрост. Там носилась Фрося, исследуя новые охотничьи угодья. Уже стемнело, Палыч ругался, требуя ускориться, чтобы добраться до хутора, а там успеть отогреться, поесть и выспаться. Хутор встретил их собачьим лаем, детским плачем и криками, бабским воем. Ворота немудрящей изгороди были распахнуты, а на земле, успев замерзнуть, темнели пятна крови. Твари пришли в сумерках, покрытые шерстью, с волчьими мордами, с острыми когтями. Легко перебравшись через частокол, они пробрались в хлев, прикончив там молодую свинью и пару поросят. А выскочившего на визг скотины хозяина приголубили когтистой лапой по голове. Сейчас хозяин хутора, наскоро залитый клеем из аптечки и получив бодрящий укол, писал дрожащей рукой свои показания. Говорить он не мог. Симбионт обильно пророс на голове, изуродовав гортань и челюсти. Он же и спас мужика. Удар когтей разорвал ухо, щеку и должен был распластать шею, разрезав вену и аорту. Но коготь скользнул по наросту, содрав лишь серые чешуйки. А твари просто ушли, утащив туши. Успокоившаяся жена, вытирая глаза передником, гладила своего мужа по спине, а тот, старательно высунув язык, писал ответы на вопросы, задаваемые Семеновым. «Странное поведение. Обычно твари с холодами залегают в спячку. Опять же стая. Почему оставили живых? На запас? Потом будут приходить, охотиться». Юрка размышлял, пытаясь вспомнить, кто из представителей многочисленного бестиария мог это сделать. Ясно было одно – оставлять такое жить было нельзя. Так требовал долг, так требовал, едва слышно, инстинкт – убить конкурентов, покушавшихся на возможную добычу. Лучины едва разгоняли мрак, вздыхала от пережитого хозяйка, скрипел пером пострадавший, на необъятной русской печке возились ребятишки, сверкая глазенками, шепотом обсуждая грозных гостей. Палыч, сидя на лавке, зевал, прикрывая рот рукой. Он недовольно бурчал, понимая, что тут придется задержаться, живя в этом клоповнике. Пал Палыч ворчал, что эти бестии уже не вернутся, а уставшие возницы, улегшись на полу, с ним соглашались. Народ был опытный, тертый, нападения никто не опасался. Только Юрка тревожно размышлял, не были ли гости отголоском недавних событий. Сами они были из нападавшей орды, или гоблины вынудили их мигрировать из глубины неизведанной территории. Трещали лучины, роняя угольки в тазике с водой, шептались детишки, ползали по стенам тараканы. Палыч давно храпел. Сопели за занавеской хозяева. Юрка лежал на полу маленькой кухоньки, дожидаясь рассвета. Фрося зарылась в сток, запугав до дрожи местных псов. Аким с товарищами лазили вокруг, ища следы. Они же и остались стеречь сон остальных, засев в засады на сеновале и прочих укромных местах. Только все уснули, как залаяла Фроська, поддержанная хозяйскими собаками. Грохнул выстрел. На улице заматерились, застучали в ворота. Это прибыла помощь. В суматохе просто позабыли, что хозяйка, увидев окровавленного мужа, пальнула в небо красной ракетой, давая знак о случившейся беде. Центральная усадьба была недалеко, километра 4 по прямой и все 8 по дороге. Пока собрались, пока завели старую машину, пока тащились по убитой дороге, застряв пару раз в болотинах, успели к шапочному разбору. И то, заглохшую машину бросили в километре, пройдя остатки пути пешком. Местный отряд самообороны выделил в спасательную группу 5 охотников и молодого фельдшера. И теперь они отогревались у теплой печки, замерзнув в кузове зелка, глотая пустой чай. Прибывшие на зов бойцы Семенову показались не очень. Мелкие, старые, с жидкими бородками. Да и общались они на странной смеси русского и марийского языков. Смысл-то был понятен, однако время тратилось на разгадывание тонкостей и нюансов. Фельдшер тыкал пальцем вспененную массу, закрывшую раны пострадавшего, и с сомнением поглядывал на Юрку. Похоже, ему хотелось отковырять непонятную субстанцию и обработать ранение привычным способом, зашив потом все нитками. На улице вновь зашумело. Ударил в маленькие окна свет, и в дом ввалился распаренный водитель, замаявшийся крутить кривой рычаг. Аромат, пропитавший жилище, бывший и так не лучшим образцом свежести, наполнился кислятиной, запахом застарелого пота, крепкого табака и какой-то химической вонью. Разбудила всех хозяйка, поднявшаяся чуть свет, обихаживать уцелевшую скотину. Смурной Палыч отбыл с обозом, решив позавтракать в более цивильной обстановке. Фельдшер отбыл с машиной, оставив охотников. И вот Семенов со своими нукерами, самовольно приняв командование отрядом, двинулся по следам. Благо твари, тащившие добычу, их не скрывали, убегая напрямки. Фрося уверенно держала след, ведя мстителей сквозь редколесье. На улице потеплело, Влажная земля чавкала под сапогами. Место стоянки преследуемых нашли через пару часов на берегу тихой речушки, а точнее какого-то ручья. Небольшой обрывчик, кусты, полоса пляжа. Обгрызенные кости, какие-то объедки, куски шкур. Твари тут плотно пообедали. Куча следов, отпечатавшихся на мокром песке, когтистых, глубоких. И цепочка других, обычных, человеческих. Кто-то пришел навстречу к тварям, кто-то обычный, обутый, скорее всего, в резиновые сапоги. И это точно были не другие преследователи. Следы мирно накладывались друг на друга, встретившиеся, похоже, были отлично знакомы. Итого, как определил Юрка, судя по следам, разношерстная компания насчитывала 8 голов. Людские следы были разного размера. Двое были заметно меньше, либо подростки, либо женщины. На другой берег перебрались вброд. Воды было по щиколотку. А вот там случилась замятня. Когтистые лапы, оставлявшие приметный след, испарились, превратившись в обычные, судя по подошве, армейские кирзачи 45-го размера. «Ёлташ, мы дальше не пойдем!» Юрку, рассматривающего следы, дернули за рукав. «Обкыны это, оборотни!» «Кто?» — искренне удивился Семенов. «Керемети!» — местные мужики были не на шутку испуганы. «Тут пули серебряный нужен. Карта надо звать, чтоб помолился. Мы не пойдем. Ты не ходи. Сгинешь!» «А ну!» — начал Юрка, стараясь подавить панику в отряде. «Нет!» – охотники, скались в свои бороденки, начали лапать оружие. Два маленьких отряда разделились, прожигая друг друга взглядом, и Семенов понял, что его эти опытные мужики боятся меньше, чем тех, за кем они гнались. Плюнув, он молча развернулся и пошагал дальше, уверенный в том, что в спину стрелять не будут. К окраинам мертвой деревушки вышли в сумерках. Вымерла ли она во время эпидемии или была мертва уже до нее, понять было невозможно. Две нитки домов, вытянутых вдоль единственной улицы, сгорели давным-давно в пожаре, оставив россыпи горелых бревен и груды кирпичей от рухнувших печек. Шли осторожно. За деревенской околицей пару раз блеснуло отблеском костра, да поднялся рой искр, будто кто-то неосторожный небрежно подбросил дров. Когда-то это была ферма, колхозная, а может, совхозная. Сейчас же от нее остался скелет из бетонных конструкций, серыми ребрами, торчащими в небеса из густого кустарника. Кирпич стен, похоже, разобрали предприимчивые граждане давно, вероятно, еще в эпоху накопления первоначального капитала. А сразу за фермой лежали груды бетонных плит, остатки силосных траншей, уничтоженных временем. Оттуда тянуло дымом, пахло горелым мясом, слышались визгливые голоса и ругань. Хруст высохших стеблей заставил Семенова присесть, а парни залегли, расползаясь. Прямо на Юрку шел высокий силуэт, мохнатый, с торчащими на голове ушами. Привычное усилие, короткий укол головной боли, и ночь превратилась в серебристые сумерки. Юрка выругался про себя, облегченно выдыхая. Врагом оказался не мифический оборотень, а обычный на вид мужик. Мохнатость и шерстистость ему придавала верхняя одежда. Парка, сшитая из лоскутов шкур и накинутый на голову драный капюшон. Ушами оказались пара лоскутьев, торчащих в стороны. Ореол суеверий и мистицизма постепенно таял, уступая место грубой реальности. Однако основная проблема не исчезла. Мужик пер прямо на Семенова и сворачивать не думал. Едва слышно отщелкнув клипсу, Юрка по миллиметру тащил из крепления топор. Шуметь тут не следовало, чтобы раньше времени не переполошить остальных. Хорошо еще повезло с погодой. Низкие облака затянули небо, скрыв малейший проблеск света. Ночной ветер налетал порывами, качая могучий сухой бурьян. В такие моменты посторонние лишние звуки исчезали, скрытые шорохом и шелестом высохших стеблей. Семенов радовался, что в поездку не стал брать шинель, а оделся по местной моде, заказав швеям пошить ватник и такие же штаны. Теперь его мешковатый, грязно-зелено-бурый силуэт отлично растворился в густом переплетении репейника, чертополоха и лебеды. А мужик тем временем, не дойдя до засады метров 8, стал со вздохами расстегивать портки, бродя по кругу, приминая сухие стебли и, видимо, выбирая место поудобнее. Юрка привстал на колено, примеряясь. Бояться было нечего, в таком мраке разглядеть его было невозможно. Засранец тем временем вздохнул последний раз и, повернувшись спиной к лагерю, начал приседать. А Семенов удивленно смотрел, как глаза мужика изумленно расширились, а рот на заросшем клочками бороды лице начал открываться в крике. Дураку было ясно, Юрку прекрасно видели. Тревожный вопль заткнул топор, врезавшийся в тело. Мужик с хрипом упал, не успев заорать. Было слышно только бульканье, что-то там в поломанном бурьяне клокотало, сипело. Повезло, бросок совпал с очередным порывом ветра, скрывшим ненужное. «Петро, ты как там?» Над плитами поднялась косматая голова. «Говорили тебе, не обжирайся с голодухи!» «Петро!» Новая проблема, кряхтя и чуть слышно ругаясь, забралась на груду бетонных обломков, с подозрением осматривая окрестности. Затихший уже Петро, естественно, не отвечал, беспокоя этим собрата. И Юрка вновь высунулся, уверенный, что теперь-то ему ничего не угрожает. Его отряд уже расползся полумесяцем, выходя на фланги, а Фрося обошла с тыла, терпеливо ожидая знака атаковать. «Шухер! Чужие!» – заорал косматый, прыгая вниз к своим. Зарычала Фрося, перемахнув преграду. В лагере завизжала, завыла многоголоса, и на тонкую линию отряда, а точнее прямо на Юрку, высыпала толпа, грязная, вонючая, орущая, что-то непонятное. Первого встретил сноп картечи, переломив тело. Второго — пуля, а третий патрон предательски перекосила, и Семенов отбросил бесполезную сейчас сайгу в сторону. Траншейник легко вышел из ножен, Юрка бросился вперед, работая им как кастетом, ломая кости, выбивая зубы, совершенно позабыв об клинке. «Хорошо, хорошо!» Семенов пришел в себя от этих слов. Во рту был мерзкий вкус крови, сырого мяса. Левая рука сжимала нож, а правая держала Кима за горло. Парни учили русский, но это слово было единственным, что они пока выговаривали чисто и использовали его для общения, играя интонацией. Отпустив своего, Юрка оглянулся. Утоптанный бурьян, тела, застывающие на холодном ветру. Кровь. Боевой раж прошел, стало противно. Пальцы на руках слиплись от крови, да и одежду она прилично запачкала. Сен и Ир, запалив фонарики, собирали трофеи, обыскивая трупы, тыкая на всякие пожарные ножами, проверяя, а ну вдруг кто-то притворяется. В драку они благоразумно не полезли, опасаясь в темноте нарваться на неприятности. Ким притащил семеновскую сайгу, а Юрка побрел за топором. Боевой задор схлынул, ночное зрение отключилось, подарив на прощание головную боль, вялость и голод. Перевернув свою первую жертву, Семенов присвистнул. Топор глубоко вонзился в грудную клетку, правда рукоятью, сломав ребра и грудину. Осмотр места битвы отложили на утро, заночевав у горящего костра. Прежние хозяева заботливо наготовили дров, избавив наследников от блужданий в темноте в поисках топлива. Вонючие грязные мешки с барахлом перекинули через плиты к покойникам. Туда же полетело перепачканное какое-то подозрительное мясо, точнее его остатки. Когда отряд пробрался сквозь завалы к костру, в лагере их встретила только жрущая Фрося, сильно сократившая запасы трофейной провизии. Парни накипятили воды, намешав густую кашу, заварив крепкого настоящего чая из Юркиного пайка. Вообще тут было уютно. Сплетенные из подручного материала экраны отражали тепло, плиты прикрывали от ветра, а подстилка из рогоза и лапника не успела пропахнуть и примяться. Положительно, в наличии подчиненных был свой плюс. Проснувшись рано утром, согретый горячим боком Фроси, Семенов обнаружил весело горящий костер, чай и готовый завтрак. Зевая и потягиваясь, он поднялся, оглядывая бивак. За ночь подморозило, из низких туч сыпалась мелкая крупа, сгоняемая ветром в ямки, пятная землю растущими островками снега. Утренние дела заняли немного времени. После горячей еды, ощутив прилив бодрости, Юрка осмотрел место побоища. На первый взгляд, да и на второй, на третий и вообще на все, картина вырисовывалась странная. Погибшие больше всего походили на стайку бродяг, бомжей, а никак не на опасную банду, оборотней и прочих тварей. Тощие, грязные, немытые, без когтей, клыков, щупальцев и тентаклей. Пара жалких топоров, тупых корявых ножей. Вот и все вооружение. Нашелся, правда, старый Макаров, такой же на вид, как его хозяин. Вряд ли из него можно было стрельнуть хоть разок, время уже сточило ударный механизм. Вытряхнув барахло из мешков, Семенов в ворохе грязного белья, мерзлой картошки, кульков замусоренной крупы нашел четыре пары ботинок с искусно приделанными к подошвам имитаторами когтистых нечеловеческих следов. Нашлись перчатки с пришитыми медвежьими когтями, а также латанные-перелатанные резиновые морды, найденные в каком-то заброшенном магазине. Последней находкой были короткие дубинки в форме лапы с пятью торчащими вверх лезвиями. Похоже, именно такой схлопотал по роже незадачливый хозяин хутора. Нашлись и документы. Замусоленная, в жирных пятнах бумажка, оказавшаяся справкой, гласившей, что семейство Ивановых, в количестве 8 человек, вольных поселенцев, отправляется на валку леса, в Васюки, на пилораму номер 6. Сложив 2×2, нетрудно было догадаться, что по пути на заработки семейство промышляло воровством скота, скрашивая скудный стол, а незначительный ущерб, следы, а также внешний вид воров, замеченных случайными свидетелями, отбивали у темных селян желание преследовать похитителей имущества. Немного покумеков, походив по окрестностям, Семенов понял, почему Ивановы напали на него. Как такового нападения не было. Просто запрыгнувшая к ним Фрося напугала семейство лесорубов, заодно перекрыв один из путей бегства. А второй пролегал через Юрку. Панические вопли спасающихся, усталый и голодный Семенов принял за воинственные кличи. Ну и... пилорама осталась без сезонных рабочих. Юрке даже стало немного стыдно. Удар, рассчитанный на слона, пришелся по мухе. Нерадостные мысли прервал крик Чена. «Олбун!» Парни, сбившись в кучу у первого убитого, тыкали в его лицо пальцами, шепча заговоры и плюясь, отгоняя злых духов. Широко открытый глаз покойника смотрел на Семенова щелевидным кошачьим зрачком. Юрка повеселел. Мутантов тут не любили. Еще трое Ивановых при осмотре порадовали такими же зрачками. Ну вот, теперь понятно, кто играл оборотней. Наверняка видели в темноте, чем и пользовались, размышлял Семенов. А при найме общались с людьми только обычные члены семейства. А в лесу какие осмотры? Кто будет бригаду проверять? Залив костер, отряд бодро потопал дальше. Начало похода подпортило одно маленькое происшествие. Компас Юрки, который он носил в кармане, оказался раздавлен. Но со свойственной молодости и беспечностью он махнул на это рукой. Местность тут раньше была густо заселенная, а значит, куча дорог, селений, где, пошарившись, компас можно было найти. Была еще какая-никакая карта, позволяющая примерно проложить маршрут. Так что повода для уныния не было, и Юрка храбро ступил на неизведанную территорию, ведя своих бойцов, как он думал, напрямки к Васюкам. Сырой снег достал. Он превращался на земле в мерзкую кашу, грязную, холодную. Он пропитывал ватник сырой стылью, а самое главное, он не кончался. Семенов брел уже третьи сутки, ведя свой отряд неизвестно куда. С пути сбились еще в первый день, выйдя вечером в сумерках к своим же следам. Блудили долго, упорно. Надежды на дороге не оправдались. Большая часть из них оказалась полевыми и благополучно исчезла под корнями молодого леса. А встречные деревушки вымирали еще тогда. Заброшенные, неухоженные, они превратились сейчас в груды гнилых бревен и битого шифера. Ночевать приходилось в поле, под кустами, что настроение не добавляло. Юрка втайне подозревал, что они ходят по кругу, только вот снегопад скрывает следы. А местность вымерла, только редкие вороны облетали людей стороной, не стараясь приблизиться. Они словно подозревали, что у этих двуногих кончаются запасы еды, а серые птицы вполне уже сойдут за курицу. На дневку встали у подножия холма. Тут удачно подвернулась старая промоина во овраге, обрамленная рыжей осокой, склонившей свои стебли в воду. Вязкое дно, покрытое листьями, возмутилось от котелка, но черпнуть чистой воды успели. Бойцы развели костер, измученно присев рядом. А Юрка упрямо решил забраться на вершину, осмотреть окрестности, надеясь найти путь. Внизу забил бубен. Ким затянул тягучий наговор, а остальные ему подпевали. Подъем давался тяжело. Цепляясь за рвущиеся ветки кустов, стебли травы, Семенов выбирался выше, в серое небо. А вершина холма была голой, противоположный склон, поросший жухлой травой, переходивший в березовый лесок, полого тянулся вниз, оканчиваясь у полосы высоких ив, обрамлявших русло речки или ручейка. Бубен забил громче. На Юркиных глазах парни, достав ножи, резанули руки, брызнув каплями крови в костер. Он долго стоял на вершине, всматриваясь в серую хмарь. Везде все было одинаково — холмы, поля, леса. Только под конец, когда Семенов уже примерялся, как бы половчее начать спуск, далеко справа ветер на минуту разорвал пелену облачности, позволив увидеть серый волосок, торчащий над горизонтом. Это была телевышка, упрямо стоящая в старом мертвом городе. Весело скатившись вниз, он прервал камлание, подняв отряд. А дальше началась белая полоса. Километров через пять вышли к дороге. Невысокая, со скверным асфальтом. Но, судя по кучкам навоза, вполне используемая. Теперь нужно было решить, куда идти. Махнув рукой, Юрка повел своих вправо. Еще через час навстречу попался мужичок, везущий тощие мешки на телеге. На расспросы он отвечал скупо и неохотно, путался и косил под дурачка. Косил бы и дальше, но взбесившийся внезапно для себя Семенов так затряс его за воротник безобразного тулупа, воняющего овцой, что у мужичка слетели валенки и галоши. Он заблажил, однако дерзить дальше вооруженным незнакомым людям не посмел. И Фрося его пугала, а лошадка делала робкие попытки сбежать, когда собака подходила ближе. Кем посчитал их возница? Разбойниками, дезертирами или просто бродягами? Кто его знает? Но когда его отпустили, он, нахлестывая лошадь, постарался скрыться как можно быстрее. Из путанных россказней было понятно одно. Дальше в километрах десяти была ферма. Там можно было обогреться, вымыться и переночевать. Пешком шли недолго, минут 40, а потом в лесу заревел дизель и к дороге выполз трактор. Одноместная кабина, смещенная вбок, гусеницы, отвал, лебедка. Какой-то древний трелевочник. Теперь Юрка сидел на двигателе, держась за ржавую скобу, упираясь ногами в отвал. Под задницу тракторист выдал ему замасленный бушлат, достав его из приваренного к кабине ящика. Трактор тащил десятка-полтора бревен как раз на ферму. Ким с остальными сидели тихо, как мыши, вцепившись в Семенова. Только тракторист относился ко всему флегматично, сидя в облепленной решетками кабине, он курил без перерыва, легко бросая рычаги, чтоб свернуть очередную самокрутку. А трактор послушно шел по глубоким колеям, накатанным вдоль основной дороги. Бревенчатые стены барака еще не успели потемнеть, его срубили недавно. Точнее, бараком его звали обитатели. На самом деле это был одноэтажный многоквартирный дом на 5-6 семей. П-образно стоящие постройки замыкали территорию фермы, а с четвертой стороны была изгородь с воротами, ведущими на луга и площадку с навозом. Еще там виднелись скирды сена, траншеи с силосом. Похоже, васюкинцы крепко взялись за дело по восстановлению сельского хозяйства. Из пасторальной картины выбивалась только котельная. Сложенная из грязно-красного кирпича, дымя трубой, она стояла поодаль в окружении поленниц, куч опила и щепы. Высадив отряд, трактор свернул прямо к ней. «Живем», — мелькнула счастливая мысль у Юрки. Он увидел штыри антенны. Значит, тут была рация. На ферме кипела работа. Чумазые подростки на телегах вывозили навоз, мужики таскали сено и мешки с опилками. Тащили ведра с молоком уставшие бабы в телятник кормить подопечных. Для ночлега Юрке с бойцами выделили крошечную отдельную комнату. Нетопленную, выстуженную, с дохлыми мухами, висящими на паутине меж двойных рам. Холодная слипшаяся овсянка, грубый местный хлеб и молоко. Ужин. Парни разожгли печь, постепенно наполняя жилье теплом. Вымыться не удалось, просто умылись чуть теплой водой и уснули, радуясь теплу, безопасности и мягкости лежанок. И да, связи с Васюками не было. Совсем недавно сгорел какой-то важный блок, привезти который должны были чуть ли не из самой столицы. Надежда на молоковоз тоже не оправдалась. Коров растили на мясо, молоко шло телятам и в свинарник. Неожиданно для себя Семенов проспал до обеда. Разбудить его никто не решился. А потом, когда он раздраженный задержкой торопливо собирался, приехал автобус. Старый пазик, присланный специально за ними. Похоже, мужичок настучал куда надо, а начальство, сложив дважды два, послало транспорт за блудным полковником. Прощаться с отрядом никто не вышел. Местные были просто рады, что чужаки убрались так быстро из их привычного и понятного мирка. Чужих тут не привечали. Это чувствовалось, гостей забыли покормить. А может, просто экономили продукты. Автобус нещадно трясло. Он скрипел, жалуясь на судьбу, грозя развалиться прямо сейчас. Водитель был странно неразговорчив, и Юрка не раз замечал его пристальный взгляд в зеркале. Фрося лезть в железную банку не захотела и бежала рядом ленивой рысью. Похоже, только ей одной нравилось это приключение. А затем пошли знакомые места, показался Васюкинский замок, сами Васюки. На центральной площади, перед администрацией, было людно. Над толпой торчали флаги, транспаранты, плакаты. Народ толпился с двух сторон, отжатый шеренгами солдат. На трибуне толпилось начальство. «Опять кого-то принесло», — подумал Семенов. «Опять концерт, митинг, орать будут, петь». А автобус, свернув, внезапно остановился. Двери открылись. «Красная дорожка. Честно говоря, расцветка ее была разных оттенков, да и дорожка, составленная из разных кусков, имела на своем протяжении различную ширину. Начиналась от пазика и упиралась прямо в трибуну. Похоже, это было все для них». Кто-то, вроде Ким, потеребив Юрку за рукав, что-то всучил ему, что-то увесистое. А на трибуне тем временем началось шевеление, какое-то волнение. Видимо, странная заминка ломала сценарий встречи. Только увидев там, где-то сбоку, оттертого в сторонку Палыча, делающего манящие знаки, Семенов шагнул вперед. Гробовая тишина встретила его на выходе. А затем сразу громкие возгласы удивления, ахи и охи. Причина выяснилась сразу. В руке Юрка зажимал голову одного из убиенных бедолаг, а парни, вышедшие за ним, показывали свои, точно такие же трофеи, высоко подняв их над головой. Зачем они тащили бошки с собой все это время? Пришла в голову Семенову несвоевременная мысль. Но тут оркестр поспешно заиграл марш, и отряду пришлось идти к трибуне. Первым шел Юрка, за ним шли свирепо скалившиеся его бойцы, а замыкала процессию Фрося, нацеплявшая репьев. Хотя на середине пути она обогнала отряд и, ввинтившись в строй у трибуны, исчезла за домами, побежав наверняка в столовку. «Граждане, думали ли мы, что у нас в Васюках будет свой герой?» — риторически в микрофон спросили с трибуны. «Причем герой не доморощенный, а настоящий, герой всей республики. Пример для детей, защитник обездоленных и слабых. Нет, граждане, не думали. А теперь у нас он появился, награжден звездой героя. Так-то вот». По скрещенным на себе взглядам Семенов понял, что герой – это он. Его завели на трибуну, поставив меж коменданта и главы администрации. «Че за башка?» – зашипела сзади голосом Палыча. «Мутанты, свинью, которые зарезали!» – также зашипел Юрка. «Вот, граждане!» «Группа полковника Семенова, проведя блестящую операцию, уничтожила опасную банду мутантов, расхитителей скота. И я уверен, что так будет с каждым, кто покусится...» Главу понесло в дебри. «Взвейся, развейся, обещаем, что не посрамим своего земляка». Тут Юрка округлил глаза, но промолчал. Тянулась эта бодяга минимум полчаса. Сзади кто-то тихонько курил, откровенно позевывая, не подозревая о тонком слухе новоявленного героя. «А теперь», — загремело над площадью, — «мы передаем слово самому полковнику». И оратор захлопал в ладоши, а площадь утонула в бурных овациях, хотя, как предположил Юрка, народ больше хлопал для сугреву. Покласть им было на героев. Речей Семенов раньше не говорил, и опыта было маловато. Рассеянно поставив голову рядом с собой, на перила, он разразился коротким спичем в духе «Пришел, увидел, победил», пообещав и впредь радовать общественность подвигами. Короткая речь, а также сообщение от администрации, что в столовке накрыт шведский стол для желающих, в клубе танцы, концерт, были встречены с неподдельным энтузиазмом и удовлетворением. Вверх взлетели шапки, чепчики, кто-то от избытка чувств запулил сапогом. Вездесущие мальчики оглушительно свистели, внося веселый хаос в закончившееся мероприятие. Верхушка праздновала отдельно. Высидев положенное, Юрка отбыл, сославшись на усталость. Его уход, впрочем, никого не огорчил. Дома он горько усмехнулся, было все в порядке, так же, как он все и оставлял. Только на столе лежал журнал, принесенный кем-то. Взглянув на обложку, раскрыв наугад пару страниц, прочитав текст, Юрка рухнул на стул, обхватил голову и застонал. Январь радовал погодой. Голубое небо, мороз, солнце. Пусть ночью в кировских лесах трещали деревья, В избах с печками за толстыми стенами была летняя теплынь. Иваныч, развалясь в кресле, попивал кофеек, борясь с послеобеденным сном, лениво решая поработать или ну его, завалиться рядом с печкой, почитывая журнал про рыбалку. Планы нарушил самолет, пролетевший над крышами. Садиться он не стал, сбросив доставленный контейнер куда-то в деревья. Но сухарь не волновался. По глубоким сугробам лазить было кому. А вот потом настроение его испортилось. Виктору Иванычу прибыла почта, персональный пакет радикально красного цвета. Опечатанный аж 5 сургучными печатями, прошитый по краям и залепленный голографической наклейкой. Иваныч вскрывал его стоя, несмотря на предательскую дрожь в коленях. В пакете был журнал и какой-то свернутый плакат. Сердце сухаря забилось с перебоями. Если это шутка, то она какая-то слишком серьезная и не смешная. Журнал «Заря Урала» был единственным, издатели которого могли позволить себе цветную печать. Пусть он не отличался глянцем, яркостью красок прежних изданий Старого Мира, зато на фоне черно-белых газет, набранных слепым шрифтом, журнал выглядел респектабельно и богато. Население его не любило. Бумага толстая, плохо горит, а рыбу, если завернуть, пачкала краска. Да и выходил он редко, раз в месяц, публикуя зачастую идиотские статьи на вроде «Казак Кузьма убил десяток людоедов, вспахал поле, а после обеда убил еще десяток». Приходил журнал только в библиотеку, ну или к передовикам производства, в награду. Одного взгляда Иванычу хватило понять, что все серьезно. С обложки смотрели на него усталые глаза полковника Семенова, так напугавшего прошлой осенью сухаря. Темно-синий мундир, какие-то медали, ордена. Неразборчиво, но золотую звезду было видно отлично. Про полковника начиналось с первой страницы и уходило далеко за середину толстого журнала. Было много и фотографий. Текст Иваныч не читал. Буквы прыгали перед глазами, а в памяти невольно вставал пережитый ужас. А вот фотки были отличные, четкие. Вот полковник на каком-то заброшенном вокзале поднимает руку, указывая на болтающегося в петле мужика, командуя казнью. Вот он стоит среди ручейков крови, а мимо бойцы таскают трупы. Вот Семенов на фоне бронепоезда, видимо, дает указания столпившимся офицерам. Вот он в какой-то деревне, лицо перекошено яростью, сжатый кулак устремлен в небо, в другой руке револьвер, а глаза заполнены знакомой чернотой. Испуганно замерли какие-то крестьяне, на заднем плане на кольях тела, головы. Плакат тоже внушал. Какой-то городишко, толпа чинов на трибуне, флаги. Полковник в полевой самодельной форме, положив руку на отрубленную косматую голову, мужественно и устало смотрит вдаль. Полковник Семенов – герой отчизны. Крупная броская надпись сверху. А внизу твердым четким почерком «Моему далекому другу в заснеженных лесах». Я помню ваше приглашение приехать в гости, и этим летом обязательно навещу. Стояла размашистая подпись, богато начерканная, так что разобрать было невозможно. А дальше о том, что с полковником прибудет пара-тройка ревизоров, но Семенов уверен, что Виктор Иванович не подведет. Горевал сухарь долго, часа два, но потом оптимизм победил. До лета было далеко. Да и, возможно, это была просто шутка. Но на всякий случай нужно было подготовиться. Повеселевший Иваныч зашарил по полкам, перекладывая хлам. Через час в его конуру началось паломничество. Журнал пришел не только к нему. Горящие любопытством глаза посетителей смотрели на стену, где за спиной гордо вытянувшегося Виктора Иваныча в золотой рамке висел плакат. Особенное восхищение вызывал автограф героя. Надпись о ревизии «Находчивый сухарь благоразумно подвернул». «Весна», — тоскливо думал Юрка, слушая в приоткрытую форточку капель. Март начинался с оттепели, даже ночью был плюс. Семенов вернулся недавно, ходил на левый берег на разведку. Лазили по лесу, по руинам, ища неизвестно что. Хотя Юрка даже себе боялся признаться, жизнь в Васюках его стала напрягать. И не просто жизнь, а еще и люди. Героям оказалось быть не очень весело. После первых дней у окружающих стало расти отчуждение. Сплетни, слухи. Только Палыч был небольшой отдушиной. И Семенов постепенно окружил себя ледяной стеной из чужих страхов, зависти, ненависти. Пугающей черной фигурой он совершал ежедневный обход, и встречные прятали глаза, боясь встретиться с ним взглядом. Наверное, им уже пугали детей. И вот теперь, разложив оружие, он чистил его, не давая себе отдохнуть, давя желание оставить все на завтра. Тихо скрипнула дверь. Кто-то зашел. «Кто разрешил? Почему без стука?» Слова Семенова падали, как глыбы льда. Холодно, размеренно. «Вам бы, господин полковник, секретаря завести, чтоб доступ к телу ограничивать. Ну или дверь закрывать». До боли знакомый голос раздался за спиной. «Шеф!» — неверяще обернулся Юрка. Фигура у двери шевельнулась, дав разглядеть панаму и штормовку. «Шеф!» — задумчиво пожевав губами, произнес гость. «Да, когда-то меня так звали». Он улыбнулся, демонстрируя здоровенные клыки, а разошедшаяся куртка открыла тело, покрытое мелкой и сине-черной чешуей. «Вот как значит», — усмехнулся Семенов и, подхватив со стола топорик, метнул его прямо в голову твари.